Глава 8. Зачем черный человек вошел на ферму вместе с двумя сержантами? Теперь возвратимся назад и расскажем, что случилось на самой ферме до эпизода с Питу. Около 6 часов утра полицейский сыщик из Парижа в сопровождении двух сержантов прибыл в Вилье-Коттере и явился в полицию, чтобы узнать место жительства фермера Белье. В 500 шагах от фермы полицейский чиновник, заметив в поле работника, подошел к нему и спросил, дома ли его хозяин. Работник отвечал, что господин Белье ранее 9 часов никогда домой не приходит, то есть за час до своего завтрака. Но случайно, подняв глаза, работник увидел фермера Белье, едущего верхом. «Вот тот, кого вы желаете видеть», — прибавил он, указывая пальцем на едущего верхом человека. «Господин Белье?» «Да». «Верхом?» «Он и есть». «Ну так, друг мой, если хочешь сделать удовольствие своему хозяину, то скажи ему, что на ферме его ожидает один господин из Парижа». «А не доктор ли Жильбер?» «Иди, только скорей», — ответил полицейский чиновник. Крестьянин немедленно отправился. Полицейский же с сержантами направился к полуразрушенной стене, находившейся почти прямо против дверей фермы. Спустя минуту послышался галоп лошади. То был Белье. Въехав во двор, Белье спрыгнул с лошади, бросил поводья конюху и поспешно вошел в кухню, уверенный, что первым, кого он встретит, будет доктор Жильбер, завернутый в свой плащ. Но, к удивлению своему, застал только жену, сидящую посреди комнаты и усердно щипавшую уток. Белиотта, сидя в своей комнате, справляла свой чепчик, приготовляясь к следующему воскресенью. Белье остановился на пороге и осмотрелся кругом. «Кто спрашивает меня здесь?» «Я», — отвечал ему хриплый голос сзади его. Белье оглянулся и увидел черного человека с двумя сержантами. «Что вам угодно?» — сказал фермер, отступая на 3 шага. «О, боже мой, сущую безделицу, дорогой господин Белье», — отвечал сыщик. «Мы пришли сделать полицейский обыск на ферме». «Обыск?» — переспросил Белье. «Да, обыск», — повторил черный человек. Белье бросил взгляд на свое ружье, повешенное над камином. «Я полагал, что с тех пор, как у нас есть национальное собрание, граждане избавлены от всякой ответственности за проступки против бывшего правительства. Что же вам угодно от меня, человека честного и мирного?» «Полиция везде одинакова. Чины ее, обыскивая дом, арестуя, связывая, исполняют все, не отвечая на вопросы их жертв. Те же из них, которые выражают иногда сожаление или соболезнование, верьте, еще опаснее других, именно потому, что они кажутся лучшими». Те, которые в настоящую минуту хозяйничали в доме Белье, были последователями школы Топеня и Дегре, люди, готовые всегда пролить слезу за ближнего, преследуемого ими. Старший из них с глубоким вздохом подал знак сержантам приблизиться к Белье. Но тот отступил с намерением схватиться за ружье. Протянутая рука его встретила неожиданно преграду в 2 маленьких ручках, не допустивших до оружия, опасного в эту минуту как для того, кто его брал для защиты, так и для того, против кого оно могло быть направлено. То были ручки его хорошенькой дочери. Услыхав шум, она бросилась из своей комнаты и поспела как раз вовремя, чтобы спасти своего отца от преступного неповиновения полицейской власти. Когда прошла первая минута горячки, Белье больше не сопротивлялся. Полицейский чиновник приказал задержать его в зале нижнего этажа фермы, Белиотту в ее комнате. Что же касается жены фермера, то они находили ее до того безопасной, что не обратили на нее ни малейшего внимания и оставили в кухне спокойно продолжать свое дело. Отделившись от хозяев, они начали рыться в письменном столе, шкафах и комодах. Белье, оставленный в комнате, хотел было бежать, но, к несчастью, окна комнаты были вооружены железными решетками. Черный человек с первого взгляда заметил эту подробность, между тем, как Белье, который сам их устроил, совсем об этом забыл. Сквозь замочную скважину видел Белье, как полицейский чиновник с сержантами усердно ворочали все вверх дном. «Что же это вы такое творите?» — вскричал Белье. «Вы видите, дорогой господин Белье», — отвечал полицейский, — «мы ищем то, чего до сих пор не могли отыскать». «Да вы, может быть, просто разбойники, бандиты, воры?» «О, — возразил сыщик через дверь, — вы нас обижаете. Мы такие же честные люди, как и вы, только служим Его Величеству, получаем жалование, а потому и обязаны исполнять Его повеление». «Повеление Его Величества?» — спросил Белье. «Король Людовик XIV приказал вам перерыть мой письменный стол и перевернуть все в моих комодах и шкафах?» «Так точно, господин Белье». «Его Величество?» — повторил Белье. «Его Величество, который не удостоил даже и побеспокоиться о нас, когда в прошедшем году мы вынуждены были с голода питаться кониной, и когда 2 года тому назад, 13 июля, град побил все наши поля и посевы. Какое же ему дело до моей фермы, которую он никогда не видал, и до меня, которого не знает?» «Вы меня извините», — сказал полицейский с осторожностью, приотворяя дверь и показывая ему приказ, подписанный начальником полиции. По принятому порядку приказ начинался словами: «Именем короля. Его Величество слышал о вас. Если он не знает вас лично, тем не менее не отвергайте чести, которую он вам делает, и принимайте прилично тех, кто является от его имени». Сказав это, сыщик вежливо поклонился и, сделав дружеский знак, вышел, заперев за собой дверь. После этого объяснения обыск продолжался по-прежнему. Белье замолчал и, скрестив руки, стал прохаживаться по низкой зале, подобно льву, заключенному в клетку. Он чувствовал, что находится во власти этих людей. Обыск совершался безмолвно. Люди эти, казалось, упали с неба. Никто, кроме встречного работника, указавшего им путь на ферму, не видал, как они прошли. Белье слышал рыдания дочери, запертой в комнате, находившейся под ним. Он вспомнил ее пророческие слова, так как не было никакого сомнения, что преследованию подвергся он за книгу доктора Жильбера. Между тем пробило 9 часов. Сквозь решетчатое окно Белье видел, как работники его один за другим возвращались с работы. Подай он только малейший знак, и все бы прибежали выручать его. Эта уверенность взволновала в нем всю кровь до того, что он не мог больше сдерживать себя. Схватившись за дверь, он с такой силой потряс ее, что еще бы 2-3 удара, и она слетела бы с петель. Полицейские тотчас отперли дверь и явились перед фермером, стоявшим на пороге с грозным видом. Весь дом был тщательно обыскан. «Наконец!» — воскликнул Белье. «Скажите же, черт возьми, что вы тут ищете? Клянусь, что я и сам ничего не скрою». Возвращение с поля рабочих не укрылось от проницательного сыщика. Он сосчитал число служителей фермы и убедился, что в случае стычки легко может потерпеть поражение. Итак, он подошел к Белье с видом еще более униженным, чем имел обыкновение, и, поклонившись чуть не до земли, сказал: «Извольте, я вам скажу, что мы ищем, хотя это и не в моих правилах. Мы ищем книгу вредного содержания, запрещенную королевской цензурой». «Книгу фермера, который не умеет читать?» «Что же тут удивительного, если вы друг автора, и он вам ее прислал?» «Я не друг доктора Жильбера, а покорнейший его слуга. Слишком много чести было бы для такого бедного фермера, как я, называться другом великого человека». Эта необдуманная выходка выдала Белье. Он не только сознался в том, что знает автора книги, что было очень естественно для фермера Жильбера, но и в том, что знает о его книге. Такой оборот объяснения дал сыщику перевес над Белье. Он выпрямился и с самым любезным видом, радостно улыбаясь, сказал: «Ты сам назвал его. Известно вам это изречение в стихах Расина, добрейший господин Белье?» «Я не знаю никаких стихов». «А дальше что же?» «Что значат эти стихи?» — спрашивал Белье с нетерпением. «Они значат, что вы выдали сами себя». «Я?» «Вы сами». «Каким образом?» «Одним тем, что назвали господина Жильбера автором книги, чего мы по скромности не сделали». «Это правда», — пробормотал Белье. «Стало быть, вы сознаетесь?» «Даже больше». «О, добрейший господин Белье, вы нас до крайности обязываете. Если вы получите эту книгу или желаете, чтобы я сказал вам, где она», — сказал фермер с видимым беспокойством, «вы перестанете тут рыться?» Сыщик, подав знак сержантам, живо ответил: «Конечно, так как книга есть предмет наших поисков. Только», — добавил он со своей улыбающейся гримасой, — Быть может, у вас 10 таких экземпляров, а вы отдадите нам один? Божусь, что у меня только один. В этом мы должны убедиться, сделать самый строгий обыск, дорогой господин Бельё, сказал сыщик. Потерпите еще минут 5, и все будет окончено. Мы только бедные агенты высшей власти, и вы, верно, не захотите препятствовать, чтобы честные люди исполнили свой долг. Сыщик попал в цель. Так только и можно было говорить с Бельё. «Обыскивайте», — отвечал он и отвернулся.